Глава 85. По мнению Джейнуса Питта, Сальтат Леверетт был человеком со странностями. Особенно трудно было понять его пристрастие к поясу астероидов. Очевидно, есть такие люди, которым нравится одиночество и пустота. «Не могу сказать, что я не люблю людей», — говорил Леверетт. «Я охотно общаюсь с ними по головидению, разговариваю, слушаю, смеюсь. Все что угодно». Но чувствовать их прикосновение, ощущать исходящий от них запах? Нет уж, увольте. К тому же, в поясе астероидов мы строим 5 поселений. В любое время я могу полететь на одну из строительных площадок и там толкаться среди людей, пока это занятие мне в конец не надоест. Во время редких посещений ротора, Леверетт упорно называл ротор столицей. Он постоянно оглядывался по сторонам, как будто боялся, что на него вот-вот набросится толпа. Даже на стулья он смотрел с подозрением и садился на них боком, как бы стараясь вытеснить дух того человека, который сидел здесь до него. Джейнус Пит всегда считал его идеальным исполняющим обязанности комиссара проекта «Астероид». В сущности, этот пост предоставлял ему неограниченную свободу действий во всем, что приходилось делать ротарианам во внешней сфере, осваиваемой человеком системы Немезиды. В его обязанности входило руководство не только строительством поселений, но и разведывательной службой. Леверетт и Питт заканчивали обед наедине в личных апартаментах комиссара. Все знали, что Леверетт скорее останется голодным, чем согласится обедать в столовой, в которую допускались все желающие. Под всеми желающими в данном случае мог подразумеваться единственный незнакомый человек. Поэтому Питт был немало удивлен, получив согласие Леверетта разделить с ним трапезу. Время от времени Питт бросал взгляд на гостя. У того были невыразительные, выцветшие голубые глаза, полинявшие светлые волосы, а сам он казался настолько худым и костлявым, что у собеседника возникала уверенность. Леверетт никогда не был моложе и никогда не будет старше. «Сальтат, когда ты последний раз был на роторе?» – спросил Пит. «Почти 2 года назад. С твоей стороны, Джейнус, было просто свинством впутывать меня в эту историю». «Помилуй, я не впутывал тебя ни в какие истории. Я тебя не вызывал. Но раз уж ты оказался на роторе, я очень рад тебя видеть». «На самом деле именно ты вызвал меня на ротор. Как прикажешь понимать присланное нам распоряжение о том, чтобы тебя не беспокоили по пустякам? Или ты уже дорос до таких высот, что хочешь заниматься только глобальными проблемами?» «Сальтат, я никак не возьму в толк, о чем ты говоришь», — сказал Пит. Его приветливая улыбка стала чуть напряженной. «Тебе направили доклад об обнаружении необычного излучения, источник которого находится вне системы Немезиды. Доклад был направлен тебе лично. В ответ мы получили только указание не беспокоить тебя по пустякам». «Ах, ты об этом докладе». Наконец-то Пит вспомнил. Тогда у него было плохое настроение, ему вдруг стало жаль себя. В конце концов, может же быть иногда и у него плохое настроение. «Ну что ж, твои разведчики должны следить за приближением чужих поселений. Им действительно не следует беспокоить меня из-за всяких мелочей». «Прекрасно. Значит, такова твоя позиция. Но дело в том, что разведчики обнаружили не поселение. Выполняя твое указание, они отказались официально сообщать тебе о найденном ими объекте. Разведчики доложили мне и просили передать суть проблемы, несмотря на распоряжение не волновать тебя по пустякам. Они сочли это моей обязанностью, но, признаюсь, Джейнус, у меня не было ни малейшего желания это делать». «Не слишком ли раздражительным ты становишься? Может, это возрастное?» «Не ворчи, Сальтат. Так что же сообщили разведчики?» Пит почти не скрывал раздражения. «Они обнаружили космический корабль». «Как корабль? Не поселение?» Леверетт поднял жилистую руку. «Нет, не поселение. Я же сказал, корабль». «Не понимаю». «А что тут понимать? Тебе нужен компьютер? Если так, то он у тебя под рукой. Космический корабль – это средство передвижения в космосе, имеющее на борту экипаж». «Большой?» «С экипажем из 5-6 человек». «Тогда это один из наших кораблей». «Нет, мы знаем все наши корабли. Этот построен не на роторе. Разведслужба не захотела сообщать тебе и занялась анализом сама. В нашей системе ни один компьютер не был задействован в строительстве такого корабля. а построить его без помощи компьютеров невозможно. Так что же это за корабль? Как ты считаешь? Это не ротарианский корабль. Он прилетел из другой звездной системы. Пока была хоть ничтожная вероятность, что этот корабль может оказаться нашим, мои ребята молчали. Когда же окончательно стало ясно, что корабль не наш, они свалили все на меня и сказали, что я должен доложить тебе. Сами они отказались. Знаешь, Джейнус, на людей можно давить только до определенного предела, выше которого наступает обратная реакция, и отдача резко падает. «Заткнись!» – раздраженно сказал Пит. «Как это может быть, не ротарианский корабль? Откуда он мог прилететь?» «Думаю, что из Солнечной системы». «Это невозможно. Корабль таких размеров с 5-6 людьми на борту не мог долететь от Солнечной системы до Немезиды. Я охотно допускаю, что они овладели гиперсодействием, но 5-6 человек на тесном корабле не могут путешествовать в космосе более 2 лет и после этого остаться в живых. Конечно, в принципе, можно подобрать специально подготовленный экипаж, укомплектованный тщательно отобранными и хорошо обученными астронавтами, которые смогли бы довести такое путешествие до конца так, чтобы при этом хотя бы несколько человек осталось в здравом уме. Но в Солнечной системе никто не пойдет на такой риск. Межзвездные путешествия способны совершать только поселения, замкнутые миры, жители которых привыкли к ним и к космосу с самого рождения. «И тем не менее, — возразил Леворет, — у нас под носом находится небольшой космический корабль, построенный не на роторе. Это факт. И от этого факта ты никуда не уйдешь, уверяю тебя. Интересно, как ты думаешь, откуда он прилетел? Солнце ближайшая к нам звезда, с этим фактом тоже трудно спорить. Если корабль был послан к нам из другой звездной системы, то он находился в космосе намного больше 2 лет. Раз ты считаешь 2 года с небольшим недопустимо большим сроком, то что же говорить о десятках лет? Это уж наверняка невозможно. «Предположим, — сказал Пит, — что этот корабль послан вообще не людьми. Предположим, кораблем управляют неизвестные нам разумные существа, психология которых такова, что они могут переносить сколь угодно долгие путешествия в тесноте космического корабля. Можно еще предположить, что эти существа ростом не выше сантиметра, для большей убедительности Леверет отмерил пальцами, и что этот корабль для них – целое поселение. Можно предполагать все, что угодно, только на самом деле все не так. К нам летят не неведомые существа, не какие-то крохотульки. Корабль построен не на роторе, но он создан людьми. Существа с других планет, вероятно, должны здорово отличаться от нас и строить корабли, совершенно не похожие на наши. Этот же корабль – типичное творение рук человеческих, вплоть до его кодового обозначения, которое написано на борту самыми обычными земными буквами. «Этого ты не говорил!» Я не думал, что в этом есть необходимость. Возможно, корабль – дело рук человеческих, но он может быть и автоматическим. Не исключено, что на его борту одни роботы. Не исключено, согласился Леворет. В таком случае не убрать ли его, чтобы он не маячил в небе? Если на борту нет людей, то нет и никаких проблем. Мы уничтожим всего лишь чью-то собственность, но ведь корабль нарушил границы нашей звездной системы. Я как раз думаю об этом. — ответил Пит. «Не трать времени зря!» — широко улыбнулся Леворет. «Этот корабль провел в космосе меньше 2 лет». «Что ты хочешь сказать?» «Ты не забыл, в каком состоянии был ротор, когда мы наконец прилетели сюда? Мы затратили на полет немногим больше 2 лет, причем половину этого времени находились в обычном пространстве и перемещались со скоростью чуть меньше скорости света. Вся поверхность ротора была изуродована бомбардировкой атомами, молекулами и пылевыми частицами, которые при таких скоростях имеют огромную энергию. Потом ее долго пришлось ремонтировать. Помнишь? «А этот корабль?» – спросил Пит, решив, что отвечать не обязательно. «Этот корабль сверкает, как будто пролетел 2-3 миллиона километров с самой обычной скоростью». «Это невозможно. Не отнимай у меня времени всякими глупостями». «Ничего невозможного в этом нет. Корабль и в самом деле пролетел всего лишь несколько миллионов километров. Почти все межзвездное расстояние он преодолел через гиперпространство». «Какое гиперпространство?» – терпение Питта понемногу иссякало. «Он летел во много раз быстрее света. Земляне научились». Это невозможно даже теоретически. Разве? Хорошо, предложи другое объяснение. Я с удовольствием выслушаю. Но... Пит, открыв рот, смотрел на Леверетта. Я знаю. Земляне каким-то образом добились того, что наши физики считают теоретически невозможным. Теперь я тебе скажу еще кое-что. Если они умеют летать быстрее света, то у них должна быть и сверхсветовая связь. Значит, в Солнечной системе уже знают, что они долетели до Немезиды и что происходит в этой звездной системе. Конечно, мы можем уничтожить корабль, но тогда через какое-то время у Немезиды появится целый флот таких кораблей. И во второй раз они прилетят далеко не с дружескими намерениями. Но что же нам тогда делать? Пит, казалось, на время потерял способность соображать. Нам ничего не остается, как оказать им самый радушный прием. Выяснить, кто они такие, что они здесь делают и каковы их намерения. Мне кажется, они собираются высадиться на Эритра. Значит, нам тоже нужно полететь на Эритра и там поговорить с дорогими гостями. На Эритра? Джейнус, ну что же нам еще делать, если они высадятся на Эритра? Придется встретить их там. Мы обязаны использовать такую возможность. Пит понемногу начал приходить в себя. Он быстро сориентировался и предложил Леверетту. Если ты считаешь встречу на Эритра необходимой, то не согласишься ли взять эту миссию на себя? Конечно, ты получишь корабль и экипаж. Ты хочешь сказать, что не полетишь на Эритра? Как комиссар Ротора? Я не могу спускаться на планету только для того, чтобы приветствовать какой-то неизвестный корабль. Понятно. Считаешь ниже своего достоинства. Значит, мне придется встречать чужестранцев, или крохотулек, или роботов, или еще кого-то одному. Само собой разумеется, Сальтан. Я постоянно буду поддерживать с тобой контакт, в том числе и видеосвязь. Издали. Да. Учти, что за успешное выполнение миссии ты будешь соответствующим образом вознагражден. Ах так, тогда... Леверетт в раздумье посмотрел на Питта. Пит выждал минуту и поторопил собеседника. Ты хочешь назвать цену? Я собираюсь предложить цену. Если ты хочешь, чтобы я встречал этот корабль на Эритра, то в награду я хочу Эритра. Что ты имеешь в виду? Я хочу, чтобы Эритра стал моим домом. Я устал от астероидов, от разведслужбы, от людей. С меня довольно. Я хочу целую планету. Большую, безжизненную, пустую планету. Я хочу построить там удобный дом и жить в нем, получая пищу и все необходимое со станции. Потом я заведу собственную ферму и буду разводить домашний скот. Если мне удастся убедить животных жить, расти и размножаться на Эритра. И давно у тебя появилось такое желание? Не знаю. Оно вызревало постепенно. Когда я на этот раз прилетел на ротор и снова увидел толпы людей, услышал этот постоянный ужасающий шум, для меня Эритра стал еще более желанным. Пит пожал плечами. Вас уже двое. Ты и эта сумасшедшая девчонка. Какая сумасшедшая девчонка? Дочь Юджинии Инсигны. Кажется, ты должен знать Инсигну. Астронома? Конечно, знаю. Впрочем, ее дочь я не видел ни разу. Безрассудная девчонка. Она сама хочет остаться на Эритре. Не вижу здесь никакого безрассудства. Напротив, я считаю такое желание весьма разумным. Ну, если она тоже хочет остаться на Эритре, мне придется мириться с присутствием женщины. Я сказал девчонка. Пит предостерегающе поднял руку. Сколько ей лет? 15. Ах так. Ну что ж, со временем она повзрослеет. А я, к несчастью, постарею. Ее никак нельзя назвать красавицей. Нетрудно заметить, что я тоже не Аполлон. Как бы там ни было, теперь ты знаешь мои условия. Ты хочешь, чтобы эти условия были официально внесены в память компьютера? Джейнус, что тебе стоит выполнить такую пустяковую формальность? Пит не улыбнулся. «Хорошо», — ответил он. «Попробуем проследить за посадкой этого корабля. Тем временем подготовим твой полет на Эритра».